Глава седьмая. На следующее утро Кощей был молчалив и мрачен. Небритый, с мешками под глазами, он спустился в столовую и, увидев каменное лицо Артура, сходу развернулся на 180 градусов и отправился приводить себя в порядок. «Артур!» — донесся его вопль спустя минуту. «Где моя бритва?» «На полке слева от зеркала, сэр», — не повышая голоса, ответил Артур. «Спасибо». «Не за что, сэр». «Простите, а как мне вас называть?» — спросила Женька, набравшись храбрости. «Я могу записать вам свое имя, мисс Дженя», — отозвался Артур. «Одну минуту, только принесу перо и бумагу». «Не надо», — буркнула Женька. И от обиды решилась на следующий вопрос. «И хорошо вы знали отца дяди Максета?» «Я служил Максету-старшему на протяжении 15 лет. Он появлялся так же редко, как и молодой хозяин. Что бы вы хотели на завтрак, мисс Дженя?» «А я думала, что стол должен быть сервирован к тому времени, как в столовую придут». Довольно грубо, пытаясь скрыть смущение перед Артуром, заявила Женька. «Не обращай внимания, Артур, это она от волнения», — возвестил появившийся Кощей. Он успел побриться и довольно оглаживал подбородок. «Прошу тебя, не обижайся на бестактную девчонку. В целом она очень даже ничего и иногда даже соизволяет пользоваться здравым смыслом». «Ничего страшного, сэр. Вам завтрак, как обычно?» «О, да! Девочки то же самое!» Слуга удалился. «Не задирай Артура!» — предупредил Женьку Кощей, прикуривая толстую сигару. «Он самое ценное, что у меня есть в этой весьма туманной стране!» Сигара сотлела. Кощей с удовольствием набрал полный рот дыма, надув щеки. На пару секунд задержал дыхание, жмурясь от удовольствия, и с наслаждением выдохнул. «Жизнь бывает чудесной», — сообщил он в пространство, и взгляд его стал мечтательным. «Я курить хочу», — насупила Женька. «И мой здравый смысл, которым я на данный момент соизволила воспользоваться, подсказывает, что лучше вам снабдить меня табаком». «Ты начала хорошо говорить», — похвалил Кощей. «Словно здесь и родилась. Только усиль артикуляцию и...» «Покурить дайте», — перебил его Женька. «Если Клауди заметит, что не только я, но и моя племянница курит натощак, и ее хватит удар, или меня хватит по голове ее сковородка», — заметил Кощей, но перестал измываться и передал Женьке коробочку тонких гостевых сигар. «Только попробуй затянуться, больше не получишь», — предупредил он и едва не застонал. «Да не откусывай ты кончик, вот же инструмент!» Он отобрал сигару, обрезал кончик и бросил его в пепельницу. «На, травись!» — он вернул сигару. «Складывается впечатление, что ты тоже бессмертная». «Как хочу, так и курю», — парировала Женька. «Тебе виднее», — отозвался Кощей. «Но видишь ли, если курить сигары в затяг, нижняя губа выпячивается и становится похожа на оладью, как у стью задиры». Он посмотрел на замершую Женьку и обреченно добавил: «Да шучу я, шучу!» Это была самая гадкая фраза из его лексикона. Каждый раз, когда она звучала, Женьке хотелось сдать Кощею в глаз и обозвать скотиной. После плотного завтрака Кощей отправился в свой кабинет. Велев не беспокоить, Женька была предоставлена сама себе. Осмотр дома ей быстро наскучил. Внизу столовая, кухня и гостиная, наверху комнаты, куда не стоило соваться, и ее угловая. Думая, чем заняться, Женька забрела на кухню. Артура она, конечно, побаивалась, но хоть какая, а компания. Из кухни доносился вкусный запах. Осторожно заглянув, Женька увидела, что у плиты суетится полная низенькая женщина. Поверх аккуратного платья был надет белоснежный передник, голову покрывал крахмальный чепчик. «Здравствуйте!» — робко поздоровалась Женька. Женщина выглядела настолько опрятной, что собственный обтрепанный вид вызывал стойкий комплекс неполноценности. Оглядев драные после столкновения с живой изгородью рубашку и штаны, Женька пожалела, что привлекла к себе внимание, но было поздно. «Вы племянница его светлости!» — оборачиваясь, всплеснула руками женщина. «Да чего ж приятно видеть столько молодых лиц в этом доме! Садитесь, деточка!» Впервые слово, которым обычно окликал Кощей, не вызвало раздражения. «Сейчас нальем чайку», — продолжила женщина, усаживая девушку за стол, и поставила перед ней чашку, продолжая говорить. «Я уже отправила человека за вашими вещами, и очень скоро вы сможете переодеться». «Куда отправили? В гостиницу?» Женька аж подскочила. «Нет, конечно», — засмеялась женщина. «Молодой хозяин сказал, откуда забрать самое необходимое». «А вы миссис Артур?» Женька сделала паузу, поджидая подсказки. «Просто Клауди, моя дорогая. А вас зовут мисс Дженя?» Имя она произнесла так искорежив, что Женька сразу попросила: «Лучше Джейн или Джеки». «Ну что вы! Джеки — мужское имя, моя дорогая. Вы пейте чай». Пока Клауди суетилась, завязался разговор. В отличие от мужа, она охотно делилась сведениями о хозяине и, совершенно не стесняясь, отвечала на все вопросы. Клауди в силу наивности сравнивала отца и сына и находила их весьма похожими, но теперешний ей нравился больше. «Только представьте себе, он всегда оставляет перед отъездом подарки нам с Артуром и мальчиком. У нас в прихожей стоит комод, в котором 6 ящиков, и каждый раз в отсутствие мистера Максета там лежат подарки. По одному на каждый день рождения, на Рождество и один на годовщину нашей с Артуром свадьбы. Мальчики всегда с нетерпением ждут праздников, чтобы получить подарок. Они даже пытались открыть ящики до назначенного срока, но у них ничего не вышло. Мистер Максет говорит, что поставил специальные франкийские замки, которые открываются только на праздники. Чего только не придумают эти франки!» Тут на плите забулькало, и Клауди бросилась спасать суп. «Детка, иди сюда!» — донесся зычный голос Кощея. «Бегите скорее, дядя зовет!» — настойчиво сказала Клауди. Поставив чашку, Женька со вздохом потащилась в кабинет Кощея.